22. Короткая дружба с эстонцем началась, как многие московские его дружбы, с чтения стихов. Илья Кабаков устроил у себя светский вечер, пригласил модного полузапрещенного барда Александра Галича петь. Дабы его светские гости не скучали в перерывах, был приглашен молодой экстравагантный поэт Лимонов, очкастый волосатик, уже завоевавший себе определенную известность в среде. Круглолицому Илюше, явившемуся в Москву из Бердянска, куда более глубокой и вульгарной провинции, чем родной Харьков, юного волосатика, по типу его кабаковского дарования, эксцентричного и, как ни странно, чувственного в своей поэтической сухости, импонировали тексты Лимонова, похожие, как уже было отмечено, на переводные картинки. Потому что работы самого Кабакова были похожи на переводные тоже картинки. Галич в клубном пиджаке и тонком свитере, называемом «водолазкой», высокий, оживленный, слегка усатый, явился в сопровождении нескольких красивых женщин в шубах и нескольких юношей-брюнетов. Помесь шакала со слугой — такие юноши обыкновенно сопровождают знаменитых артистов, музыкантов и певцов. Один из юношей нес зачехленную гитару мэтра. Молодые люди и дамы остались недовольны подъемом на чердак по широкой, но темной, пропахшей объедками и кошачьей мочой, лестнице бывшего страхового общества. Недовольство их, однако, тотчас же испарилась при виде элегантной мастерской художника. Усадив Галича на террасе, в возвышении у кабаковского камина, именно там был собран из частей, оказавшийся впоследствии непрочным, стол, рядом с мэтром, у ноги, как собаку, поместили бутылку водки. Зачем мэтру личная бутылка водки в компании людей обеспеченных и спокойных, каковыми являлись кабаковские гости, молодой поэт понять не сумел. Даже в компании Олейникова и Ворошилова зажиливать бутылку для себя считалось признаком дурного тона. Поэт, надевший по случаю происшествия русскую рубашку, подарок Наташи Олейниковой, предпочитаемый им тогда наряд, он считал уже тогда, что следует следить за своим имиджем, выдавая ему манускрипт перевода маршала Маклюина, Алка Зайцева просила особо обратить внимание на термины «месседж» и «имидж». Ревниво разглядывал самого Галича, рассчитывая что-нибудь перенять. Сбросив пиджак, в одной лишь черной водолазке за спиной его велись зеленые растения Кабакова, знаменитость настраивала гитару. У ног знаменитости, обнимая его ногу, сидела самая красивая из пришедших с ним женщин. Драгоценные камни в ушах, на груди и руках ее ловили в себя всеми гранями отражения каминного пламени, и женщина пылала, как Empire State Building в ясную звездную ночь. Извини, слушатель, это сравнение пришло из будущей жизни автора, и ему не должно бы находиться в этой аудиокниге, но из прихоти мы желаем его оставить. Поэту уже сообщили, что Empire женщина — жена академика, и назвали фамилию. Он всегда плохо помнил фамилии, но хорошо помнил женщин. Жизнью иной, неизведанной им нисколько, благоухала она, и 25-летний он позавидовал мэтру. «И я хочу такую к ноге», — подумал он точно так же, как в свое время, слушая первого в его жизни живого поэта Мотрича, восхотел быть ему подобен. Но тогда он желал, чтобы две девушки в шубках, Вера и Мила, прижавшись друг к другу, неотрывно глядели на него. Сейчас, 5 лет спустя, молодая жена академика, затянутая в черное платье, была для него большим призом. Как быстро наш герой растет, как резво развивается. Галич спел популярные «Облака» и спел Парамонову. Хриплый его голос, сопровождаемый лишь условным дребезжанием пары струн, умело столкнул компанию в театральный трагизм. Модуляциями голоса старый жулик, так назвал мэтра Эд про себя, умело разбередил чувства собравшихся. Улыбался широко лунным лицом Кабаков. Он, очевидно, думал нечто подобное старому жулику Агаличе. Недаром себя самого Кабаков с гордостью называл шарлатаном. Поэт же вспомнил Харьков, рабочий поселок, литейный цех и умилился своему настоящему. «Среди каких людей сижу? Ёб твою мать!» — подумал он, бранными словами выразив свой восторг куда лучше, чем выразил бы его пресными, небранными. «Не говоря уже о друзьях по литейке, от них меня отделяют 5 лет, даже Генка бы Гончаренко, друг из другого, недавнего периода жизни, не поверил бы, что я выступал с самим Галичем», — сказал он себе. Генка любил Парамонову, и хотя петь не умел и стеснялся, часто бормотал слова песни. Да Генка бы охуел. Удовольствие, воображаемо примерить себя на бывших друзей, так никогда и не приелось нашему герою-выскочке. Мэтр отложил гитару и, попросив «без аплодисментов, пожалуйста, товарищи, вы не на собрании», занялся водкой. Может быть, дежурная концертная шутка мэтра прозвучала плоско в мастерской Кабакова, отметил поэт. Надвигалась, однако, его очередь. Волосатик боялся. Обнаружилось, что мэтр подавил его. Читал он не очень хорошо. Несмотря на то, что пара художников Пивоваровых, он и она, сам Кабаков и несколько неизвестных ему гостей слушали его с увлечением, насколько можно было судить по их лицам, он остался недоволен своим исполнением. Он прочел штук 6 стихотворений и остановился, ожидая, что его попросят продолжать. Его ждало разочарование, так как слушатели радостно сплелись тотчас в клубок, размазавшийся по мастерской, каковой уже мгновение спустя невозможно было рассечь, даже если бы он и начал читать. Разумеется, дело было не в его стихах. Собравшиеся, люди светские, естественно, светские по-московски, желали общаться, обмениваться новостями, выпить и пофлиртовать. Отвернув к сидящим задницу в испачканных краской дешевых советских джинсах, пробирался к его краю стола эстонец. Сел, тяжело и основательно, шумно задышал рядом. Наклонился низко, голова ушла между коленей, рассматривал свои босые ступни. Поднял одну ногу, положил ее, колено углом, и, вглядевшись в голую ступню, еще ближе, сквозь массивные очки, одно очко расколото, а переносица заклеена клейкой лентой, примерился. Опустил на ступню щепоть пальцев, сложенную в копье, и, порывшись в ступне, белый прибалтийский куриный пух окружал лодыжку, извлек из нее занозу. «Вот черт! Какая огромная бревно!» Он показал поэту действительно крупных размеров щепку. «Слушай, стихи хороший, очень мне нравился. Как картинки твои стихи, на мои картинки похож. Учитывай, что я не люблю стихи так же. Ты еще будешь читать? Или только драматург будет песни петь?» «Буду, наверное. Опять после его песен. А почему драматург?» «А кто же он? Вас вызывает Таймыр и другие советские произведения создал. Теперь антисоветские произведения пишет. Нормально? Что ты хочешь?» «Обидно им, репрессированным все же. Лагерь не могут забыть, а песни неплохие». «Хе-хе, ты путал его с каким-то другим. Драматург не сидел в лагерь. Он всегда был драматург и актер, и ебатель баб». «Я думал». «Я тоже думал. Нормально. Песни такие, что думаешь, человек 25 лет получал. Но нет, и один день он не сидел». «Я сидел. Много лет. Больше 10 лет. 11 лет сидели. Вы, я не достоин вы, ты мне ты говори. Ты, тебе сколько же лет? Мне 40 и еще плюс. Я в войне участвовал, но с той стороны. Я эсэсовец был, фашист. Эстонец захохотал и налил себе красного вина в чей-то стакан. Ты хочешь? Да. Прозит, сказал эстонец, и они выпили. Стесняясь, экс-харьковчанин не спросил, что такое прозит, он обалдел от того факта, что сидит с эсэсовцем. «Генка бы Гончаренко охуел», — сказал он себе, но, рассердившись на себя за то, что постоянно сравнивает себя с прошлым, он прогнал образ Генки Гончаренко, раскрывшего рот от охуения. Ему захотелось расспросить соседа поподробнее, но как спросить? «Ты был в СС? Вы служили в СС?» Слово «служил» показалось ему чрезвычайно глупым в применении к такой организации, как войска СС. «Ты служил в СС? Ну и как было?» Сосед повернулся к нему всем крепким квадратным туловищем, сбросил движением головы очки, и они упали к нему в руку. Захохотал, как показалось поэту, каким-то смолистым, цвета желтого янтаря, прибалтийским хохотом. «Эди!» — сказал он, упирая на «и». «Уверяю тебя, ничего интересного. Много грязи, много шума, довольно много мертвых мужчин, дурной запах, короче говоря, никакого удовольствия. Я был мобилизован в 1944-м, когда германец посчитал все северные родственные народы, голландцы, датчане, эстонцы, латыши и скандинавы, годным для СС. До 1944 года только чистый ариец имел такой большую честь. Но это так много, говорится, звучит страшно и романтично, на самом деле мы били большая толпа подростков и пожилой человек, учителя, музыкант, кто хочешь, с оружием. Меня взяли из института, где я учился живопись. Прогулка в несколько месяцев. За этот прогулка я заплатил позже 11 лет жизни. Черт, сколько время потерял. Ты хочешь потом смотреть картинки в моей мастерской? Ошеломленный тем, что настоящий эсэсовец посчитал его достойным внимания, поэт охотно напился в компании настоящего мужчины, не пропустив ни одного прозит. Недозволенное манит. Несмотря на то, что эстонец объяснил ему, как попал в пользующуюся мрачной славой организацию не по своей воле, поэт, время от времени взглядывая на оставшегося сидеть рядом Соостера, данный фрагмент текста удален в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в связи с установленными запретами, ограничениями на распространение такой информации на территории Российской Федерации. И таким эстонец ему очень нравился. Ему уже не хотелось быть таким, как мэтр Галич, попахивая крепкими заграничными, сидеть в черном свитере с гитарой на колене, и даже изящная жена академика в бриллиантах его уже не привлекала. Он желал следовать более могущественной модели мужчины. Делать жизнь с кого? Данный фрагмент текста удален в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в связи с установленными запретами, ограничениями на распространение такой информации на территории Российской Федерации. Поэт согласен был быть квадратно-туловищным в старой рубашке неопределенного цвета экс-эсэсовцем и выдергивать из ступней, как он, занозу. Галич, он осознал теперь это с первой минуты появления на чердаке Кабакова, вызвал в нем неприязнь своей старомодной барственностью, условностью и безопасностью выбранной им роли. Очевидно, Галич не нравился и экс-эсэсовцу. Вдвоем они стали хулиганить, громко смеяться во время исполнения мэтром песен, вызывая недовольные гримаски жены академика и злые шакальи, а-ля египетский бог с телом человека и головой шакала, прикусы у юношей Галича. Поэт сумел прочесть еще порцию стихотворений, после чего оба, он и его новый приятель, залезли под стол и развалили его, собранный из частей вместе с посудой, остатками блюд, пепельницами и иными вонючими мелочами, собирающимися на столе к концу праздника. Кругло улыбаясь, хозяин вынужден был все же выставить их после этого. И, обнявшись, новые приятели ушли в мастерскую Состера. Воцарилась тьма.